Здравствуйте и добро пожаловать на волну Soft Radio. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем мощный сеанс для очищения и восстановления почек с помощью звуковой матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта практика подойдет для профилактики мочекаменной болезни, для очистки почек от песка и камней, а также для лечения воспаления почек и для их последующего восстановления. Матрица для почек – это одна из самых мощных матриц из всех существующих. Поэтому уже во время первого прослушивания вы сможете ощутить ее воздействие на себе. В большинстве случаев реакции организма довольно незначительные. Это может быть небольшое давление в области лба или затылка, скопление тепла в области воздействия матрицы, вибрации в теле. Это значит, что происходит исцеление. Будьте внимательны к своему телу, к тому, что вы ощущаете. Если у вас возникнут сильные эмоциональные и физические реакции, обязательно сделайте перерыв в прослушивании. Не вынуждайте себя продолжать. Вы всегда сможете вернуться к прослушиванию, когда вам станет легче. Эту практику можно комбинировать с матрицей для печени, так как печень и почки – это главные фильтры нашего организма, которые пропускают сквозь себя до 180 литров крови в день. Именно поэтому регулярная чистка почек – это необходимые условия для здоровья всего организма. Запись необходимо слушать не менее 30 минут в день на протяжении 21 дня. Если есть острая необходимость, тогда нужно слушать всю запись с утра, днем и вечером, но не более 3 раз в день. Матрица влияет на структуру ДНК человека, проникая в организм с помощью звука, в котором зашифрована определенная информация. Этот звук способен настроить ваш ДНК на здоровое состояние человека, вернуть в норму все системы организма. Уже сейчас матрица работает внутри вашего тела, пока вы просто слушаете звук. Вы можете верить в это или нет, это не имеет никакого значения. Звуки просто работают. Вам не нужно ничего делать. Концентрироваться на звуках, словах. Вы можете даже заниматься своими делами или же просто расслабиться. Можете закрыть глаза, если вам так более комфортно. Сейчас время вашего здоровья. Все остальное не имеет никакого значения. Есть только вы и этот звук.